Хрисип внимательно следил за мной. Ему, вероятно, показалось, что вопрос этот будет мне не по зубам. Но ответил я на удивление легко, не задумываясь ни на миг. «Истину?» Зерноторговец удовлетворенно кивнул. «Именно! Истину! После этого наши священные установления были переписаны. И отныне, когда какой-то знатный человек болеет, жрецы за отдельную и довольно значительную плату оповещают об этом херсонеситов. Тогда всякий, кто желает своему соотечественнику блага, лжет о нем напропалую, чтобы тот поскорее выздоравливал. Особенно же поощряется лгать чужеземцам». Я улыбнулся. «Ну да, ведь вы тем самым потихоньку безобидно приносите в жертву и терпение чужеземца. Честное слово, если бы я не встретил человека, который желал тебе зла, я бы окончательно заблудился в лабиринте ваших улиц». «Какой это человек желает мне зла?» — насторожился Хрисип. «Я не спросил у него имени. Такой светловолосый хлыщ лет 30. Я один раз назвал его софистом, и он не возражал. Он проводил меня прямиком к твоему дому. Следовательно, он не солгал». «А что он говорил тебе?» «Что куда-то торопится, и что многие горожане путают тебя, Хрисипа, с Харипом». Хрисип вздохнул с облегчением. «Это, похоже, и Пимах, как и все лодыри, он всегда торопится. Нет, он не желает мне зла. У него, видишь ли, натурфилософское восприятие вещей. По его мнению, божественная воля скрыта от разумения простых смертных, и потому наивно полагать, что жертва перед лицом Херсонаса, хоть истиной, хоть желудями, может кому-либо помочь с исцелением. Мир же состоит из неделимых частиц атомов. Каждый человек — вихрь из таких частиц. Когда в вихре случается разлад, человек болеет». «Вихрь? Как там было у Аристофана? Нет никакого Зевса, мой сынок, царит какой-то вихрь, а Зевса он давно прогнал». Зерноторговец кивнул. «Точно. Я думаю, Эпимах кончит тем же, чем и аристофановский Сократ. Но пришло время поговорить о тебе. Скажи, ты давно видел моего непутевого брата Филолая?» «И 2 месяцев не прошло. Как он? Варварствует?» «По-моему, он счастлив. Знаешь, когда у человека все в жизни сложилось, это сразу видно». «Даже если сложилось совсем не так, как хотелось бы его семье?» Хрисип печально покачал головой. «Даже если». «Ну, а сам-то ты чего ищешь? Что у тебя должно сложиться?» «Мне надо в Рим. Филолай говорил, ты можешь мне помочь». «В Рим? Я отряжаю корабли только до Синопа и Византия, а в лучшие годы — до Пирея». «А сейчас какой год?» «Надеюсь, для меня лучший. Когда в прошлом году взошел Пес, луна находилась в знаке весов. Это верная примета, что в Египте случился недород пшеницы, и в Аттику наверняка не завезли зерна в должном количестве. Поэтому я намерен поспешить до египетского урожая этого года и отправить в Пирей часть своих старых запасов. Жду лишь подтверждения своих ожиданий. Вестник прибудет со дня на день». «Пирей меня вполне устроит. Мне главное вырваться из зачарованных вод Понта Эвкинского, а там уж как-нибудь». «Из зачарованных вод? Почему ты так сказал?» «Тут есть места, где все совершенно иначе. Не как в Риме. И даже не как в Томах. Когда я проходил Ионы на Либурне Артака, а знаешь, это... Ионы знаю, Артака тоже знаю. Так вот, когда мы прошли Ионы, я понял всем сердцем, воспринял, что такое не дичь даже и не пустота, а такая... Ну?» Хрисип подался вперед, словно ожидал от меня невероятных откровений. «Такая вечность, — наконец нашелся я, — которая сопутствует лишь природе, что предоставлено самой себе. Орды птиц над головой, рыбье царство в водной толще. Каждый год у них сменяются поколения, Поколение рыб приходит и уходит, но больше не меняется ничего, и люди там не появятся еще 1000 лет или 2. А если и появятся, то растворятся в этой зачарованности без остатка. Там не будет ни дорог, ни городов никогда. Так что же, по-твоему, и Таврия зачарована? К северу от Киркинетиды, да, дальше нет. А Херсонес так вообще мало чем отличается от италийских городов. Я ничего не понял, — удовлетворенно сказал Хрисип. Мне показалось, он ждал от меня каких-то других слов. Но вижу, что тебе и впрямь надо отсюда выбираться. Больно ты нежный для Понта. Как бы не растворился в зачарованности. Деньги-то у тебя есть? Деньги есть, но платить, честно скажу, я не готов. А ты наглец. Понимаешь, я все тщательно подсчитал. Получается, что если я буду оплачивать дорожные расходы, то на жизнь в Риме у меня останутся сущие гроши, а мне, скорее всего, предстоит провести там несколько месяцев. Что же до римской дороговизны, я даже не буду ее описывать. Обитатели закраин Ойокумены, я заметил, они осведомлены куда лучше, чем иные римляне. Зерноторговец поморщился и демонстративно отвернулся к стене, как будто от меня воняло. «Ты хочешь, чтобы мой корабль вез тебя бесплатно?» «В Синоп? Оттуда еще и в Пирей!» «И это только потому, что ты якобы встречался с моим чудилой братом?» «Я все продумал. Ты возьмешь меня на корабль не в качестве нахлебника, а работником. Назначишь мне жалование. А потом это же жалование, твое доверенное лицо, вычтет с меня в качестве платы за путешествие». «И что ты можешь? Плотничать?» «Нет». «Ставить и убирать паруса?» «Нет». «Великолепно! Гребец из тебя не получится. Мяса на тебе слишком много, да и не в тех местах, где требуется». «Помощник кормчего?» «Страшно себе представить. Ну, еще мысли есть?» «Что ты вообще умеешь?» «Обучен приемом с оружием». «Посреди моря это тебе пригодится. Ты готов сразиться с бурей и выйти из схватки победителем?» «Готов. Но ты мне все равно не поверишь, ведь так?» «С этим лучше к Филолаю. Скажи, ну, есть же у тебя какое-то умение. Как ты заработал те самые деньги, которыми не хочешь со мной поделиться?» «Парфюмерия». «Так, парфюмерия еще лучше. Будешь румянами моих матросов мазать, глаза капитану сурьмить?» «Как скажешь». «Ой, чужеземец, рассмешил и утомил. Зря я прервал свой целебный отдых. Ступай, Евклий тебя накормит. Но, сдается мне, не взойти тебе на мою диеру. Никак не взойти». Я благоразумно промолчал, памятуя настоятельное требование Филолая не платить Хрисипу ни гроша.